сижу в шумном баре Моздока, час назад прилетев из Чечни, и заказан графинчик с истоком, и шампанское вам, Натали, и шампанское вам, Натали. Хорошо, что вы здесь, что вы рядом, и вокруг нет проклятой войны. А за Сериком фыркают грады. Что же вам рассказать, Натали? Что же вам рассказать, как вломились под Грозным в засаду и рубились чихнёй до зари? Что не надо, хотели же правду. Не корите меня, Натали. Не корите меня, Натали. Что ж за ваши закари-очи и за ночь долгожданной любви? Только Грозный, разорванный в клочья, снова грезится мне, Натали. Снова грезится мне. Отупел и оглох, воет волком обида, душит боль, от нее не уйти. Под Бахмутом Илью посекла третья мина. Вы ведь знали его, Натали. Вы ведь знали его, Натали. Вы за тысячи верст и налив, я представил за рюмкой исток эту встречу и вас, Натали, эту встречу и вас, Натали.